Глава 17. Зоолаборатория. В ту же секунду я увидел перевернутое вниз лицо человека с широко открытыми, недоуменными глазами и выдающейся челюстью. «Ну что вы прикажете делать?» — воскликнул человек, словно читая мои мысли. Я был совершенно сбит с толку. Час от часу не легче. До сих пор я встречал на Кэтсе нормальных, здоровых, жизнерадостных людей. А тут сразу два каких-то психопата. «В чем дело, товарищ?» — спросил я. «Я не знаю, как мне поступить с козликом. Собственно, с его ножками. Два раза уже переделывали стойло, а ноги у козлика все растут. Не вмещаются, гнутся ножки, крючатся. Прямо хоть отрезайте их. Вы Артемьев, а я Фалеев. Хорошо, что вы тоже биолог. Подумаем вместе. Зоологическая лаборатория самая беспокойная. Всякие рогатые четвероногие проблемы одолели. Шлыков дает все новые и новые задания. А как их выполнять, когда результаты опытов бывают совершенно неожиданные? Отсутствие силы тяжести – это раз. Действие космических лучей – два. Благодаря действию этих лучей получаются такие мутационные скачки, что руками разводишь. Да вы взгляните сами». Фалеев довольно ловко перевернулся в воздухе и, подгребая воздух широкими ладонями, поплыл по лаборатории. Я, как сумел, полетел за ним. Животными здесь совсем не пахло. Видимо, уборка и вентиляция помещения поставлены идеально. Стойла представляли собой простые перегородки из сеток. Возле одного стойла я увидел огромную свинью, которая напоминала шар, вернее, гигантское яйцо. Вместе с тем, ноги у свиньи были длиннейшие и тонкие, как макаронины. Мягкие копытца походили на два пальца, сложенные клешней. Если бы такую свинью внезапно перенесли на землю, она расплющилась бы там, в блин, раздавленная собственной тяжестью, как выброшенный из воды кит. Козлик еще больше поразил меня. Морда его была чрезвычайно вытянута. Рога длинные и кривые, как турецкие ятаганы. Ноги тонкие, полуметровой длины и оканчиваются двумя хилыми придатками, расставленными под углом в 30 градусов, как птичьи пальцы. Ростом этот козлик был с большого барана, но на нем совершенно не было шерсти. «Как голая африканская собака», — сказал Фалеев. «Это мясной козлик. А дальше вы увидите козла, производителя шерсти. Он совсем мал ростом, но зато его шерсть отросла на метр. И какая волна! Живая фабрика шерсти!» «Но ваш шерстяной козлик помещается, конечно, не в такой температуре?» — спросил я. «Само собой, разумеется. Его мы держим в холоде, но хорошо питаем. Шерстью это еще простое дело. Шлыков задает задачи посложнее. Вот нам нужны струны для музыкальных инструментов и лаун-теннисных ракеток. Извольте вывести породу баранов с длиннейшими кишками». Шлыков не признает трудностей. Он говорит: «Нет ничего невозможного». А указания дает самые краткие. «Если, говорит, надо удлинять кишки, попробуйте разную пищу, меняйте корм». Корм кормом, а у барана вместо удлинения кишок вдруг разрастается желудок. Здесь действуют какие-то новые факторы. Вот с ногами козлика не знаю, что делать. Неужто опять перестраивать хлев? Тут прямо сказка про горох получается. Прорубили пол, прорубили потолок, прорубили крышу, а он все растет. Только крышу прорубать мы не можем. «А вы и крыши не рубите, и ничего не перестраивайте», — сказал я. «Есть предположение, что космические лучи играли огромную роль в эволюции животных на Земле. Необычайно быстрые мутации, о которых вы говорите, подтверждают эту гипотезу. По-видимому, здесь происходит скачкообразное приспособление организмов к изменившимся условиям среды. Силы тяжести нет, тела не стоят, не имеют твердой опоры. Животные витают в воздухе. Они стремятся выйти из этого положения, и им становятся необходимы длинные конечности». «Ну да», — перебил меня Фалеев. «Первые собаки здесь скулили неимоверно. Они часами махали лапами, как белки в колесе, чтобы дотянуться до стенки или до кусочка мяса в прищепке. И, конечно, не сдвигались с места. Вот-вот, поэтому ноги и растут. А вы не увеличиваете размеров помещения. Если ноги станут такими длинными, что будут доставать до любой стены, я думаю, их рост приостановится. Или же сделайте такую решетку, за которую животные могли бы хвататься. Замените им мелкую сетку другой, с более крупными ячеями. Или же сделайте загородку из прутьев. Тогда у животных будут развиваться хватательные органы. Ваши козлы и бараны станут четверорукими, как обезьяны. Приспособятся к хватательным движениям. Будут лазить по клетке. Одной-двумя конечностями держаться, а свободными доставать, куда им надо. «А ведь верно!» — воскликнул Фалеев. «С вами у нас дело скорее пойдет. А то я как-то в последнее время совсем растерялся. Прямо отупил». «Знаете», — сказал он испуганно приглушенным голосом, «тут недолго и с ума сойти, когда на твоих глазах кошмарные чудовища рождаются. А только куда нам лучше направить приспособляемость? Может быть, прямо на то, чтобы сразу делать животных летучими? По здешним условиям это практичнее всего. Козлы летучие». «Горюшко!» — он плаксиво рассмеялся. «Но про четвероруких вы тоже неплохо придумали. У одной моей кошки отрос такой хвост, что она им как обезьяна орудует. Где лапами не достает, там хвост дело впускает. Ухватится кончиком, а лапами подтягивается, как на канате. Опять же, во время прыжков она рулит хвостом, как белка-летяга. И у нее как будто между лапами перепонки образовались. Совсем скоро летягой станет. А собака Джипси? Жутко, право. Да вот, я сейчас. Джипси, Джипси!» Откуда-то донесся собачий лай. И вдруг я увидел летящее к нам чудовище. Оно махало ногами, как собака во время самого быстрого бега. Но приближалось медленно. Между тонкими ее пальцами были видны небольшие перепонки. Эти перепонки помогали толкать тело вперед, отбрасывая воздух. Собака была немного крупнее бульдога. Тело ее покрывала редкая шерсть, каштанового цвета. Хвост был длинный и пушистый. Морда совершенно безволосая. Короткая, почти плоская нижняя челюсть была недоразвита. Это было что-то среднее между собачьей мордой, обезьяней и лицом человека. Действительно, жуткий вид. Собака подлетела совсем близко и посмотрела мне прямо в глаза. Я невольно вздрогнул. У Джипси были большие, совсем человечьи, грустные карие глаза, полные мысли. Джипси махнул хвостом, повернул свое тело и ухватился концами пальцев без когтей за края перегородки. Потом перевел глаза с меня на Фалеева. В глазах был вопрос. Фалеев вдруг смутился, словно имел дело не с собакой, а с человеком, который ему мало знаком. Эти человеческие глаза на собачьем лице были страшны. Я сам почувствовал смущение. «Вот, познакомьтесь, Джипси», — сказал Фалеев, смотря куда-то мимо внимательный глаз собаки. «Наш новый товарищ Артемьев». Я полагал, что Фалеев обращается к собаке с такой речью в шутку, как многие любители собак. Я уже сделал движение рукой, чтобы погладить Джипси по его лысой голове. Каково же было мое изумление, когда собака кивнула мне головой и протянула лапу. Я был так поражен, что моя протянутая рука застыла на мгновение в воздухе, и вместо того, чтобы погладить Джипси, как простую собаку, я, пересилив себя, вежливо пожал ее теплую безволосую лапу, хотя рукопожатия на Кэтсе и были отменены. «Щенята Дианы накормлены?» — спросил Фалеев. Собака отрицательно покачала головой. «Почему? Соски с молоком не принесены?» Джипси утвердительно кивнул. «Ну тогда лети, Джипси, нажми седьмую кнопку, вызови Олю и поторопи ее». Собака, окинув меня испытывающим взором, полетела в обратный путь. Я почувствовал, что мое сердце учащенно забилось. «Видели?» — тихо спросил Фалеев. «Все понимает, только отвечать не может. Речевого аппарата не приобрела. Приходится по вопросно-ответной системе изъясняться. Зато в развитии мозга произошел колоссальный скачок. Право, жутко с такой собакой. Я стараюсь с ней ладить. Меня она как будто любит, а Крамера почему-то не взлюбила. Увидит, сердито посмотрит и улетит от него. Она сама, видно, страдает от того, что говорить не может. Тут уж мне приходится ее собачий язык изучать». В глубине лаборатории послышался отрывистый лай. «Вот видите, это она так призывает меня. Что-то там не ладится. Летим к ней». К лаю Джипси присоединился визг щенка. Мы быстро понеслись по лаборатории. Щенок с перепончатыми лапами просунул один палец в сетку и не мог его вытащить. Он отчаянно визжал, смотрел на нас взглядом ребенка. Джипси суетился возле, безуспешно пытаясь своими длинными пальцами вынуть застрявшую лапу щенка. Мы пришли на помощь и общими усилиями освободили палец. Я решил поговорить с Джипси. «Джипси!» Как трудно выдержать взгляд этих глаз. «Ты не умеешь говорить? Хочешь, я буду учить тебя?» Джипси быстро закивал головою, и мне показалось, что в глазах его сверкнула радость. Собака подлетела ко мне и лизнула мою руку. «Это значит, что он очень доволен. «Я вижу, вы будете с ним друзьями», — сказал Фалеев. «Ну так как же, товарищ Артемьев, где вы намерены работать? В лаборатории физиологии растений или здесь?» «Пусть решит Шлыков», — сказал я. «А пока мне придется поработать в оранжерее. До свидания, товарищ Фалеев». «До свидания, Джипси». Остаток дня я провел в оранжерее. Крамер находился в мрачном настроении и со мною не разговаривал. Он молча возился возле кустов клубники. Когда Зорина подлетала ко мне с каким-нибудь вопросом, Крамер угрюмо следил за нею и за каждым моим движением. Тяжело работать в такой остановке. Я решил просить Шлыкова перевести меня в лабораторию физиологии животных. Когда я сообщил свою просьбу Шлыкову, он очень обрадовался. «Я решил значительно увеличить штат за лабораторией», — сказал он. «В оранжерею я направлю новых работников, которые сегодня прибывают с земли, а вы отправляйтесь к Фалееву». Не понимаю, что с ним стало. С каждым днем он становится все более бестолковым и рассеянным. С ним происходит что-то неладное. «На мой взгляд, не только с ним одним», — заметил я. «А с кем еще?» — спросил Шлыков, приподнимаясь на своей кушетке. «С Крамером. Это был первый человек, с которым я познакомился на Кэтсе. Тогда он был совершенно иным. Теперь же я и не узнаю его. Он стал раздражителен, подозрителен, неуравновешен. Мне кажется, его психика не в порядке», — сказал я. «Не знаю. Я редко его вижу. Но если вы это находите, надо будет показать ее Мюллер. К Фалееву я перевожу и новую сотрудницу, Зорину». «Зорину?» — воскликнул я. «А почему бы и нет? Вы имеете что-нибудь против нее?» «Против нее нет, ничего не имею», — ответил я. «Но мне кажется, Крамер почувствовал недоброжелательство ко мне именно из-за этой девушки. И она будет работать в одной лаборатории со мной». «Ах, вот в чем дело», — рассмеялся Шлыков. «На звезде Кэтс родилась ревность. Тогда понятно, почему Крамер вдруг стал неуравновешенным. Но на это не стоит обращать внимания». Что мне оставалось делать? И я рассказал Шлыкову, что дело здесь не только в Зориной, что Крамер подозревает меня в намерении похитить и присвоить открытие самого Шлыкова, и при этом он беспричинно хохочет. Но Шлыков сказал, что все это проистекает из одного – ревности Крамера. Я решил подождать и посмотреть, как будет вести себя Крамер дальше. Глава 18. Новый друг. Началась трудовая жизнь. Я с увлечением работал в лаборатории. Вечерами и в выходные дни мы развлекались в клубе, в общественном саду, в кинотеатре, в гимнастическом зале. Молодежь устраивала шарады. Делали верблюда из трех человек, покрывали скатертью. Зорина вскакивала на верблюда и, погоняя, неслась по коридору. Слобом забавлялись, как дети. Старики не отставали от молодежи. Один Крамер вел себя по-прежнему странно. Он то хохотал, как сумасшедший, то вдруг погружался в глубокую задумчивость. Нет, это не только ревность. Меня он оставил в покое, но продолжал следить за каждым моим шагом. Я познакомился со многими кэтсовцами и даже приобрел друзей. Я все больше входил во вкус небесного житья-бытия и тосковал только о Тоне. Изредка я говорил с нею по телефону. Она сообщала мне, что Чернобородый все еще витает где-то между Марсом и Юпитером, в кольце астероидов, но скоро прилетит на Кэтс, и что она сделала какое-то очередное поразительное открытие. Мои новые друзья познакомили меня с небесной колонией. Молодой инженер Карибаев приглашал посетить завод, на котором он работал. «Замечательное сооружение», — говорил он с небольшим акцентом. «Целая планетка, шар, большой шар. Только мы живем не на поверхности, а внутри шара. В диаметре он 2 километра. Шар медленно вращается. От вращения получается сила тяжести, 1/100 земной. Слабая тяжесть помогла нам поставить самые сложные производства. У нас законы рычага, жидких тел и газов не осложняются весом. Звуки и вообще разные колебания распространяются, как на Земле. Барометр, правда, не работает, но он нам и не нужен. Часы, весы пружинные. Массу можно определить и по центробежной машине. Магнитные, электрические и другие силы действуют яснее, чем на Земле. Для процессов штамповочных машин сила тяжести не нужна. Топок с жидкими и твердыми горючими мы избегаем. Для выработки электрической энергии мы используем солнце при помощи самых разнообразных машин. Представьте себе 2 цилиндра. Один цилиндр в тени, другой освещен солнцем. Солнечная теплота превращает заключенную в цилиндре жидкость в пар. Пар бежит по трубе и вращает турбину. Затем пар попадает в холодный цилиндр, который стоит в тени, и охлаждается. Когда вся жидкость из горючего цилиндра переходит в виде пара в холодный, цилиндры автоматически меняются местами. Тот, который служил холодильником, становится паровым котлом. И наоборот. Разница температур между освещенной солнцем стороной и теневой огромная. Машина работает автоматически и безотказно. Это почти вечный двигатель, если не считать износа трущихся деталей. Другая солнечная установка имеет вид большого шара с маленьким отверстием. Шар внутри черный. Сквозь маленькое отверстие в шар попадает собранный зеркалом луч солнца и нагревает внутреннюю поверхность шара. Это тепло мы можем применять и для двигателя, и для металлургических работ. Мы легко получаем 6000 градусов тепла, то есть столько же, сколько на поверхности солнца. Вы видели, когда летали на Луну, наш шар-завод? Видел, ответил я. Он похож на маленькую планетку. А позади шара заметили огромный квадрат, который закрывает часть звездного неба. Не обратил внимания. Возможно, что вы пролетели другой стороной, и квадрат стоял ребром к вам. Когда он освещен солнцем, то далеко виден, как необычайная квадратная луна. Это фотоэлемент. Тончайший медный лист в 10 тысяч квадратных метров, покрытый окисью меди. От него идут невидимые издали тонкие провода. Над ним помещается еще более грандиозное сооружение, похожее на радиатор парового отопления, термоэлектрическая установка. Металлические трубки из разного металла, спаянные посредине. При нагревании солнцем места спая получается электрический ток. Словом, мы имеем энергию в неограниченном количестве. Специальные перерабатывающие машины нетрудно было создать. Ковка, конечно, не может быть у нас применена. Молотки ничего не весят. Но ковку прекрасно можно заменить штамповкой и прессами. И поэтому на наших фабриках и заводах полное отсутствие дыма, копоти, грязи. Чистота, тишина, отличный воздух. Передвижение огромных тяжестей дается легко. Наши ловцы метеоритов собрали тысячи тонн железа, меди, свинца, олова, иридия, платины, хрома, вольфрама, которые висят за шаром на дворе. Нужную нам глыбу мы притягиваем на завод тончайшими проволоками. Так просто устроен наш внутризаводской транспорт. Иногда мы пользуемся и небольшими ракетами, безвоздушными ракетокарами, заменяющими электрокары. Преимущественно мы применяем электросварку, но и иногда непосредственную солнцесварку. Если вы хоть немного интересуетесь техникой, непременно побывайте на нашем заводе. Кстати, где вы были сегодня в 12 часов утра по нашему счету времени? Кажется, в оранжерее или в лаборатории. Тревогу слышали? Нет. Ну, значит, в это время вы были в лаборатории, отдаленной от КЭЦа. Иначе вы не могли не слышать. Сирена гудела и завывала, как бешеная. Я в это время был у Пархоменко. Посмотрели бы вы, какая суета поднялась на звезде. Но чем была вызвана тревога? Редчайшим случаем, первым в летописи звезды. Маленький метеор, может быть величиной немного больше песчинки, пронизал насквозь нашу звезду, пробив по пути листья растений и плечо одной нашей сотрудницы. Метеор был ничтожно мал. Об этом можно судить потому, что образованная им в облачке КЭТ-скважина сама собой запаялась, вначале расплавившись от удара. Но Горева, сквозь комбинезон и плечо, который прошел небесный гость, говорила, что видела вспышку и слышала треск, как от молнии. Сейчас же была объявлена тревога. Ведь метеор мог пробить большое отверстие в оболочке. Газ начал бы выходить, и мировой холод проник бы в ракету. Вот поэтому наша ракета разделена на глухие отсеки. Двери моментально герметически закрываются, и утечки атмосферы из других отделений ракеты не происходит. В отделение, где случается авария, направляются рабочие в скафандрах. Горева успела выскочить из своей комнаты, прежде чем двери автоматически захлопнулись. На всякий случай у нас, впрочем, имеются ключи. Они дают возможность открывать дверь и выбежать, если она автоматически уже закрылась. Несмотря на переполох, все шло, в общем, очень дисциплинированно и четко. Мюллер осмотрела ранку Горева и заявила, что никогда не приходилось ей видеть столь стерильной раны. Впрочем, едва ли можно назвать раной отверстие немногим более булавочного укола. Эта сквозная рана не потребовала даже перевязки. «Однако я заболтался», — сказал инженер, взглянув на ручные часы. «Так я вас жду?» «Я обещал, что побываю на заводе непременно». Но обещанию этому не суждено было осуществиться. Иные события отвлекли меня. Я почти переселился в зоолабораторию. Часто даже не являлся обедать в КЭЦ. Переодевание в водолазный костюм, атмосферные камеры – все это отнимало немало времени, а я дорожил каждой минутой. Ведь одна минута этой лаборатории давала больше, чем многие часы на Земле. Так быстро протекали здесь при опытах различные биологические процессы. Мутация мух-дроздофил происходила буквально на моих глазах. Я поражался разнообразию все новых и новых разновидностей. Я весь был поглощен исследованием закона, который управляет всеми этими измерениями. Понять их – значит найти новое, могучее орудие производственного управления развитием и ростом животных. Я изучал ядра клеток и находящиеся в них хромосомы, носители наследственных признаков. Изучал хромосомные наборы или комплекты. Я уже мог безошибочно получать у дроздофил потомство заказанного пола и роста. Какие перспективы развития земного животноводства? Правда, там нет космических лучей такой интенсивности, какая существует здесь. Но на Земле уже открыли способы искусственного получения космических лучей. Там это еще слишком дорогое удовольствие. Но опыты можно производить здесь, а результаты сообщать на Землю. И на Земле в особых камерах станут подвергать искусственному космическому облучению животных, для того, чтобы наверняка получить желаемый результат. В стаде мы сможем получить столько коров и столько быков, сколько нам нужно, а не столько, сколько желает природа. Мы по заказу сможем получать животных-гигантов. Слоноподобная корова каждый день дает десятки ведер молока. Разве это не заманчивая задача? За работой я не забывал о Джипсе. Он решительно привязался ко мне и не отлетал ни на шаг. С ним было не скучно. Правда, нелегко было привыкнуть к его внешности и небывалой натуре. Но я привык, и впечатление его уродства сгладилось. Даже глаза самого Джипси повеселели. Ведь люди не всегда вежливы со своими четвероногими друзьями. Особенно этот Крамер. «Но ты, лысый баран!» Грубо приветствовал он Джипси, встречаясь с ним. «Не подходи!» И грозил кулаком. Понятно, что Джипси терпеть его не мог. Обучение Джипси говорить сводилось к созданию условного языка. Мне приходилось запоминать те звуки, которые издавал Джипси по тому или иному поводу. Звуки эти мало походили на членораздельную речь, но все же они отличались друг от друга. Джипси сам стал помогать мне, обращая внимание на интонацию, силу тона, паузы. Так постепенно мы начали довольно свободно изъясняться друг с другом. Неудобство было только в том, что Джипси все еще оставался иностранцем, которого мог понять только один я. Тем больше он ценил и любил меня. Он часто лизал мне руки, это собачье выражение ласки у него осталось. Да и как иначе он мог проявить свои нежные чувства? Забавно было смотреть на Джипси, когда он с величайшей заботливостью и терпением обучал молодых щенят двигаться, летать в невесомом пространстве. Жаль, что эти картины не были засняты на кинопленку. Глядя на него, я думал, как плохо мы еще используем животных для служения человеку. Джипси с его перепончатыми лапами мало приспособлен для движения по земле. Его мышцы и скелет, вероятно, ослаблены. Но ничего нет проще создать здесь тип высокоразвитой собаки, годный для земных условий. Нужно только выращивать этих собак при искусственной тяжести. Развитие же их мозга при влиянии интенсивнейших космических лучей идет здесь гораздо быстрее, чем на Земле. Я заметил у Джипси необычайно тонкий нюх и слух. Он мог бы быть не только прекрасным сторожем, который при случае может зажечь сигнальные огни, позвонить звонок, вызвать лайвом по телефону, но и своего рода живым реактором на производстве. Он чувствует малейшие изменения запаха, температуры, звука, цвета и тотчас может подать сигнал. Это, конечно, идеально делают и наши автоматы. Но Джипси не автомат, и он может больше. Не только отмечать, но и изменять направление работы при помощи тех же автоматов. Он очень любил, когда я послал его с различными поручениями, и исполнял их почти всегда безошибочно. Если он не понимал меня, то мотал головой. Да и нет, он уже передавал звуками «ва» и «в». Его преданность была безгранична. Однажды в нашу лабораторию прилетел служащий, недавно прибывший с Земли, и неумело замахал прямо передо мной веерами. Джипси вообразил, что новый человек хочет ударить меня. Он буквально налетел на него и отбросил далеко в сторону. Несчастный едва не умер от страха, увидев такое кошмарное чудовище. Мне будет нелегко расстаться с Джипси, а взять его на землю невозможно. Там он чувствовал бы себя отвратительно. Словом, я был очень доволен Джипси. Зато Фалеев приводил меня все больше недоумения. Этот человек поразительно изменялся у меня на глазах. Он становился все бестолковее. Иногда, не понимая простых вещей, он долго висел передо мною. Работа у него совсем не ладилась. Он все забывал, делал массу ошибок. Даже внешне он как-то опустился, оброс бородой, редко менял костюм. В ванну мне приходилось его тащить чуть ли не насильно. Самое же удивительное, он начал изменяться физически. Я долго не верил своим глазам, но в конце концов убедился, что он становится все выше, длиннее. Лицо его тоже удлинялось. Нижняя челюсть выдавалась все больше. Пальцы на ногах и руках вытягивались. Хрящи и кости утолщались. Словом, с ним происходило то, что происходит с человеком, заболевшим акромегалией. Однажды я подвел его к зеркалу, в которое он, вероятно, не заглядывал уже месяц, и сказал: «Посмотри, на кого вы стали похожи». Он долго смотрел в зеркало, потом спросил: «Кто это?» «Совсем не в себе человек». «Разумеется, вы». «Не узнаю», — сказал Фалеев. «Неужели это я? Страшнее Джипси». Он сказал это совершенно равнодушным тоном и, отойдя от зеркала, тотчас заговорил о другом. «Нет, этого человека надо лечить и лечить немедленно». Я решил в тот же день слетать на Кэтс и обо всем сообщить Мюллер. Но в этот день произошло еще одно событие, которое заставило меня сделать доклад Мюллер уже не только об одном больном, а о двух. Глава 19. Странное заболевание. Наши пружинные часы, часы с маятником не работают в мире невесомости, показывали уже около 6 вечера. Фалеев улетел на звезду Кэтс. Зорина еще оставалась в зоолаборатории. Эта девушка увлекалась работой не меньше меня и часто засиживалась здесь до ужина. Всегда веселая, жизнерадостная, радушная. Она была не только прекрасным работником, но и отличным товарищем. Она часто обращалась ко мне с различными научными вопросами, и я охотно давала разъяснения. Так было и в этот раз. Вера Зорина изучала влияние холода на рост шерсти. Подопытное животное находилось в особой камере с довольно низкой температурой, и работать там приходилось в теплом костюме. Эта камера помещалась в конце нашей трубообразной лаборатории. Я сидел один у стеклянного ящика, рассматривая чудовищную дроздофилу величиной с голубя. Несмотря на такой рост, крылья у мухи были не больше пчелиных. Так как эти крылья почти не помогали ей во время полета, то она предпочитала быстро лазить по стенкам своего стеклянного домика. Но эта гигантская муха уже не была бесполым существом. Дроздофила была самка, по моему заказу. Размышляя о последствиях своего успеха, я не сразу заметил, как ко мне полетел Джипси и начал изъясняться на своем собачьем языке. Потом я понял, меня просит к себе Зорина. Я поднялся, Джипси полетел вперед, махая своими перепончатыми лапами. Я за ним. Долетев до конца лаборатории, я надел теплый костюм и вошел в камеру. Под потолком парил баран. У него была такая длинная шерсть, что ног совершенно не было видно. Я пощупал мягкое шелковистое руно, поистине золотое руно. Шерсть окружала барана, как облако. «Недурно», — сказал я, — «вы делаете успехи». «И представьте», — обрадовалась Зорина, — «совсем недавно я стригла барана. Вот шерсть опять отросла и даже длиннее прежнего. Но она стала несколько жестче. Это озаботило меня». «Что вы, шелк не может быть мягче», — возразил я. «Но паутина тоньше шелка», — в свою очередь возразила Зорина. «Вот попробуйте снятое руно». И она подала мне клок белоснежной шерсти, легкой как газ. Зорина права, снятая шерсть была тоньше. «Неужели после стрижки шерсть становится грубее?» — спросила меня девушка. Я не мог ответить сразу. «Холодно здесь», — заметил я. «Выйдем отсюда и побеседуем». Мы перешли из камеры в лабораторию, сняли шубы и повесили на воздух рядом с собою. Начали разговор. В окно заглядывало синее солнце. Где-то внизу висел гигантский месяц Земли. Бриллиантовой россыпью светился Млечный Путь. Белели пятнышко туманности. Знакомая, уже привычная картина. Зорина слушала меня, зацепившись пальцем ноги за ремешок в потолке. Я, обняв Джипси за голову, примостился возле самого окна. Вдруг Джипси тревожно проворчал. В этот же момент я увидел голос Крамера. «Небесная идиллия! Дуэт на звезде!» Я переглянулся с Зориной. Ее брови нахмурились. Джипси снова заворчал, но я успокоил его. Крамер, махая веером правой руки, делал медленные круги в воздухе, приближаясь к нам. «Мне надо поговорить с Верой», — сказал он, остановившись и глядя на меня в упор. «Я вам мешаю?» — спросил я. «Надо быть самому догадливым», — злобно ответил Крамер. «С вами у меня будет разговор другой, попозже». Я резко оттолкнулся ногой от стенки и полетел в противоположный конец лаборатории. «Куда же вы, Артемьев?» — услышал я за собой голос Зориной. Оглянувшись на полдороги, я увидел, что Джипси колеблется. Лететь ли за мной или остаться с девушкой, которую он любил не меньше меня? «Идем, Джипси!» — крикнул я. Но Джипси в первый раз за все время не исполнил моего приказания. Он ответил мне, что остается с Зориной и будет охранять ее. Этот ответ Крамер, конечно, не понял. Для него слова Джипси были набором ворчания, лая и чавкания челюстями. Тем лучше. Я полетел к камере дроздофил и остановился, прислушиваясь к тому, что делается в другом конце лаборатории. Странный вид Крамера и поведение собаки, почувствовавшей опасность, настроили меня тревожно. Но все было тихо. Джипси не ворчал, не лаял, и голос Крамера не было слышно. Наверное, он говорил очень тихо. Атмосфера в нашей лаборатории не так плотна, как на Земле, и потому звуки приглушены. Прошло минуты две в напряженном ожидании, и вдруг до меня долетел неистовый призывный лай Джипси. Потом он умолк, и только слышалось глухое ворчание. Я рванулся и полетел обратно, хватаясь за лету за выступы перегородок и этим нагоняя скорость. Ужасная картина предстала перед моими глазами. Крамер душил Зарину. Вера сталась разжать его руки, но ей это не удавалось. Джипси вцепился зубами Крамеру в плечо, и тот пытался освободиться от собаки, делал резкие движения всем телом. Джипси отчаянно махал лапами, и все трое вертелись посреди лаборатории, как клубок. Я с налету врезался в группу сплетенных тел и схватил Крамера за горло. Больше мне ничего не оставалось делать. «Джипси, вызывай на помощь! Звонок! Телефон!» — крикнул я. Крамер хрипел, но не выпускал шеи Зориной. Его руки словно окостенели. Лицо было искажено, глаза безумны. Джипси помчался к звонковому нумератору и нажал кнопку тревоги. Затем вновь вернулся ко мне и вцепился Крамеру в нос. Крамер закричал и отпустил руки. Джипси тотчас же разжал челюсти. Но нам еще рано было праздновать победу. Правда, нам удалось оттолкнуть Веру подальше от Крамера. Но в следующий момент он сильно ударил Джипси в его курносое лицо и набросился на меня. Началась необычайная борьба. Я отчаянно махал крыльями, пытаясь увернуться от Крамера. Однако мой противник, более привычный к движениям в невесомом пространстве, быстро изменял положение и неожиданно оказывался возле моей головы. Тогда Джипси образовался между нами, угрожая снова вцепиться Крамеру в лицо. Крамер неистово наносил мне удары кулаками и ногами, но на мое счастье кулаки врага не имели ни малейшего веса. И я чувствовал удар только тогда, когда Крамер налетал на меня, оттолкнувшись от стены. Наконец ему удалось схватить меня сзади, и его руки стали подбираться к моей шее. Тут Джипси повис на кисти его правой руки. Крамеру пришлось освободить левую, чтобы отбросить собаку, но в это время к нашей свалке присоединилась Вера. Она ухватила Крамера за ноги. «Оставьте, Крамер, вам не справиться одному с троими», — уговаривал я его. Но он был как бешеный. В лаборатории послышались голоса людей, и вскоре пять юношей растащили нас. Крамер продолжал драться, вырываться и неистово кричать. Пришлось четверым держать его, а одному слетать за веревкой в наш небольшой склад. Крамера связали. «Бросьте меня в безвоздушное пространство!» – прохрипел он. «Какой позор!» – сказал один из прибывших. «Никогда еще подобного не было на КЭЦ. Наш директор, товарищ Пархоменко, имеет и судебные полномочия. Я думаю, этот первый хулиганский поступок будет и последним», – сказал другой. «Не судите его раньше времени, товарищи», – примирительно сказал я. «Мне кажется, что Крамера надо не судить, а лечить. Он болен». Крамер стиснул зубы и замолчал. Опасаясь, что он снова начнет драться, его так и одели в водолазный костюм, связанным по рукам и ногам, и доставили на КЭЦ как груз. Мы с Зориной также последовали туда. В лаборатории оставили только одного дежурного и Джипси. Когда мы прибыли на КЭЦ, я настоял на том, чтобы Крамера немедленно показали Мюллер. Я рассказал ей о его поведении, с начала моего знакомства с ним, вплоть до последнего его поступка. Я упомянул также о том, что и Фалеев, по моему мнению, заболел и телесно, и психически, и что может быть причиной их болезни одна и та же. Мюллер внимательно выслушала меня и сказала: «Да, это весьма вероятно. Условия на звезде слишком необычные. У нас уже были случаи острого помешательства. Один из первых небесных переселенцев вообразил, что он на том свете. Можете представить себе, какие пережитки все еще существуют в нашей психике?» Она потребовала, чтобы к ней привели Крамера, а затем Фалеева. Крамер не отвечал на вопросы, был угрюм и только один раз повторил свою фразу: «Сбросьте меня в безвоздушное пространство». Фалеев проявлял тихое недоумение, как в шутку выразилась Мюллер. Из ответа Фалеева она все же, видимо, сделала кое-какие заключения, и когда обоих увели, она сказала: «Вы совершенно правы, они оба больны и серьезно больны. О суде над Крамером не может быть и речи. Его нужно только пожалеть. Это жертва научного долга». «Но как же вы, биолог, не догадались о причине?» «Я здесь недавний гость, и я не медик», – смущенно ответил я. «А между тем вы легко могли бы догадаться. Впрочем, и я, старая кочерышка, не лучше вас, тоже прозевала. Все дело в космических лучах. Вы подумайте, уже на высоте каких-нибудь 23 километров от поверхности Земли сила космического излучения в 300 раз больше, чем на Земле. Через земную атмосферу до поверхности Земли проникает только ничтожное количество этих лучей. Мы же находимся на границе атмосферы и подвергаемся длительному воздействию космических лучей в 1000 раз большему, чем на Земле. Позвольте, перебил я, но ведь тогда все жители КЭЦ должны были бы перебеситься или выродиться в уродов, однако этого не происходит. Мюллер укоризненно покачала головой. И вы все еще не понимаете. Этим мы обязаны строителям КЭЦ. Хотя и существовало мнение, что космические лучи опасности не представляют, но строители КЭЦ все же создали в оболочках наших небесных жилищ изоляционные слои, которые предохраняют от действия самых сильных космических излучений. Понятно? Я не знал этого. А вот часть лаборатории физиологии растений и зоолаборатория были созданы так, чтобы пропускать максимальное количество космических лучей. Мы должны были определить, как воздействуют они на организм животных и растений. Ведь все наши опыты с дроздофилами и более крупными животными на чем основаны? Все эти мутации откуда происходят? От действий космических лучей. Вы это знаете? Я это знаю. И теперь понял. Наконец-то. Дроздофилы изменяются. Из собак, козлов, баранов невесть какие чудища получаются. А вы сами что, из другого теста? На них действует, на вас не действует? И ведь я же знала это, знала и предупреждала. А меня, вот такие биологи, как вы, уговаривали, ничего опасного. Ну и довели одного до сумасшествия, другого до уродства. Космические лучи оказывали действие на железы. Железы влияли на физиологические и психические мутации. Это ясно? У Фалеева акромегалия. С этой болезнью мы скоро справимся. А с Крамером придется повозиться. Да, если и вы, друг мой, проработали бы в такой лаборатории 2 года, то, наверное, и с вами бы случилась бы такая же неприятная история. Но что же теперь делать? Я не могу оставить работу. Вы не волнуйтесь, придумаем что-нибудь. Работают же рентгенологи, радиологи с опасными лучами. Надо только умело изолировать себя. Изоляционные шлемы с козырьком, изоляционная одежда. Подопытные животные могут находиться под непосредственным действием лучей. Научные же сотрудники под крышей, не пропускающей космический дождь. И выходить под такой ливень в опытную камеру можно только с зонтиком. Я сделаю распоряжение, и наши инженеры устроят все нужное.